«Долина без возврата?» – тихо переспросила Пенси. «Та самая, за небольшим ручьем была видна долина, почему-то скрытая туманом даже в такой солнечный день. Туда можно было попасть, пройдя по узкому мостику. Ой, смотрите!» – взвизгнула Мелисент. Перед мостиком появилось золотистое облачко. Приглядевшись, можно было рассмотреть множество крошечных фей, которые резвились в воздухе. «Осторожно, не вздумайте их ловить», — крикнул Люциус. «Они это очень не любят, а вот их пыльца приносит счастье». Дети ринулись к облаку, они были очень осторожны, но не могли удержаться от искушения. Впрочем, феи были не против. Они весело смеялись и осыпали всех волшебной пыльцой. «Эй, Люпин, а ты куда?» — отвлекся от волшебного зрелища Снейп. Но было уже поздно, оборотень перешел через ручей. Туман обтекал его со всех сторон, затягивая. Еще несколько шагов, и Ремус Люпин исчез. «Профессор!» — дернулась было Гермиона. Каролайн ухватила ее за плечо. «Осторожно!» — Снейп как завороженный смотрел вслед Люпину. Вдруг он почувствовал, как хорошо знакомые пальцы сжали его ладонь. Наваждение спало. Даже маленькие феечки замерли в воздухе. «Но он же вернется?» — спросил Невилл. Люциус вздохнул. «Никто не может этого сказать. По преданию долину создала сама Моргана. Неверные рыцари оставались там навсегда. Но это легенда. А на самом деле?» — спросила Пенси. «Видите ли, дети, люди часто совершают дурные поступки. Предают, изменяют, бросают друзей в беде. Кто-то раскаивается в этом, кто-то нет. Но самое страшное предательство — это когда человек предает сам себя. Я не знаю, почему профессор Люпин не смог противостоять зову долины, но это только его жизнь. Пойдемте-ка отсюда». Примолкшие дети старались держаться поближе к взрослым. «Поэтому лес считается таким опасным?» – тихо спросила Гермиона. «Да», – ответила Каролайн, – «ведь здесь каждый рискует встретить самого себя». «А разве так бывает?» «Еще как бывает», – вздохнул Снейп. Барти чутко бежал следом. Он сам был в шоке. «Ну что, идем на озеро, где жила Вивиана?» – преувеличенно бодро спросил Люциус, надеясь расшевелить примолкших ребят, изрядно шокированных происшествием. Но все промолчали. «По-моему, на сегодня хватит», — вздохнула Каролайн, «и надо известить власти». С ней согласились. Сообщить французским властям об исчезновении английского волшебника взялся Люциус. Ничего необычного в этом не было. Опасных мест в мире магии хватало, в запретном лесу, что у Хогвартса, тоже люди пропадали. Да и у озера Лох-Несс бывало, а в менее цивилизованных местах и не такое творилось. Люпин был одинок, так что известили только Дамблдора, в основном о том, что нехорошая должность в Хогвартсе снова стала вакантной. Скромные пожитки Люпина забрал на сохранение Моуди, ведь теоретически оборотень мог и вернуться, но, увы, только теоретически. Вечером в домике у Каролайн собрались Снейп, Малфой, Моуди и леди Лонгботтом. Барти, как всегда, подслушивал из соседней комнаты. Каролайн подала вино и закуски, еле уложила компанию, сказала она, даже мыться отказывались. Хотя пыльца давно впиталась. «Мне сказали, что такого количества фей не видели уже 300 лет», — сказал Малфой. «Даже во французском министерстве магии заинтересовались. По крайней мере, дети получили благословение». «А что это дает?» — спросила леди Лонгботтом. «Везение, здоровье, счастье, долголетие», — перечислил Люциус. «Нам всем тоже немного перепало, но детей буквально засыпало. Очень удачно получилось. Хотя я так и не понял, какого лысого гоблина Люпин рванул в долину, что у него там такое случилось?» «Оборотень», — буркнул Снейп, — «Люпин оборотень, и, насколько я в курсе, ненавидит своего зверя. То, о чем ты рассказывал детям, предательство самого себя, очень интересно», — делано возмутился Малфой. «И что этот оборотень делал рядом с детьми?» Дамблдор окончательно свихнулся. Августа Лонгботтом задумчиво пила вино. Она не очень хотела отпускать Невилла на эту экскурсию, но мальчик ей все уши прожужжал про волшебный лес. «Надо будет побольше разузнать об этой пыльце фей. Если это действительно такая потрясающая вещь, то внуку стоит держаться поближе к слизеринцам. Последнее время Рохлю Невилла было не узнать. Впрочем, хорошо на него влияла и мисс Гринджер». Моуди махнул рукой и отхлебнул арманьяка. «Наверное, придется мне зате преподавать», — буркнул он. «Может, на Люпина знаменитое проклятие подействовало?» — язвительно предположил Снейп. «Дальбус все про это проклятие выдумал», — выдал с потрохами старого приятеля Моуди. «Еще интереснее», — пробормотала Каролайн. «Хотя если подумать, то это очень удобно, но ведь и хлопотно. А у вас, мистер Моуди, большой опыт, уверена, что вы справитесь». «Больше ничего экстравагантного не планируется?» – спросила леди Лонгботтом. «Хотели на мегалиты полюбоваться», – улыбнулась Каролайн, – «и посетить несколько замков. Думаю, что остальные достопримечательности леса Брасилиант стоит оставить на потом», – Люциус кивнул. «С благословением удачно вышло, а без остального можно было и обойтись. Люпина присутствующим не было жалко совершенно. Они забыли про него уже через несколько минут, обсуждая будущие экскурсии и рецепты французской кухни. В конце концов, предавая самого себя, он знал, на что шел, и про долину тоже все знал. Так что, Моргана ему судья и упокой. Альбус Дамблдор с тоской смотрел в окно, за которым в темноте угадывалась зубчатая стена запретного леса. Как же все это не вовремя. Теперь еще и Люпин. Долина без возврата. Выжечь все эти странные места адским пламенем. Место силы должно быть простым, понятным и подпитывать магов. В противном случае оно было ненужным и даже вредным. Это же очевидно. Только вот некоторые недалекие личности продолжали восхищаться всякими романтическими бреднями. Его бы воля. С миссис Мерфи взятки гладки, женщины безо всякой чепухи жить не могут. Но с ней по Моуди куда смотрели? Снейп наверняка свои любимые ингредиенты собирал. А Моуди? Хорошо, что детей удержали. Ведь там Гарри Поттер был. Да еще это благословение. Лишняя удача никому не помешает, это точно. Но как бы ее не было слишком много, этой удачи. Там ведь и детки пожирателей были. Самому надо было туда аппарировать. Самому. Глядишь, тоже повезло бы. Дамблдор отбросил ежедневный пророк и призвал бутылку медовухи и стакан. Молли Уизли потрясенно рассматривала колдографию в газете, на которой весело улыбались дети с золотой пыльцой в волосах. Их сняли на выходе из леса. Невероятное происшествие в лесу Брасилиант. Экскурсия учащихся Хогвартса встретила лесных фей. Последний раз такое количество волшебных созданий видели 300 лет назад. Феи были очень щедры к своим гостям. Среди экскурсантов был сам Гарри Поттер. Благословение фей. Волшебная сказка и мечта. Молли стиснула кулаки. Они все были там, а ее девочка, Аджинни. Ну почему ей никто не сказал об этом? Да она бы вплавь до Франции добралась, на улице бы побиралась, но своего бы добилась. А теперь, вдруг до следующего такого события еще 300 лет ждать надо. И что теперь делать? Что? Барти блаженно вытянулся на кровати. А я тоже под пыльцу подставился, сказал он, котам проще. Никто и не заметил. Так и нам перепало, буркнул Северус, отнимая у нахала подушку. Подвинься. Вот еще. Снейп все-таки выдрал подушку и, недолго думая, огрел ею Барти. «Ах так!» – завопил тот. Но подушечная война была проиграна в самом начале. Через секунду один повалился на другого, и оба содрогались от хохота. В дверях ванной стояла Каролайн и поигрывала волшебной палочкой. «И так будет с каждым», – сказала она, отменяя чары щекотки. «Это жестоко!» – простонал Барти. «Очень жестоко!» «Северус, отвали!» «Ты тяжелый». Все еще пофыркивающие от смеха Северус перевернулся на бок. Каролайн откровенно злорадствовала. «Все подушки поделили?» – спросила она. Барти и Северус коварно переглянулись. Еще миг их даму буквально втащила в кровать. «Эй, так нечестно!» – успела пробормотать она, прежде чем ей надежно запечатали рот поцелуем. А Гарри, Драко и Фей, впрочем, как и остальным детям, побывавшим в волшебном лесу Брасилиант, снились порхающие в воздухе волшебные создания и золотая пыльца, и они счастливо улыбались во сне. Глава 27, в которой Дамблдор и Моуди строят свои планы, а Гарри принимает род. Сигнус Блэк с удовольствием осмотрелся в холле дома на Гримма, 12. Дочь и зять рассказывали ему, что творилось там до ритуала, до полного одичания и соответственно уничтожения оставалось всего ничего. Теперь же дом восстанавливался. В холле пахло не пылью и гниением, а полиролью, воском и свежестью. Обстановка начинала напоминать старые добрые времена. Перед гостем с тихим хлопком появился и склонился в поклоне Кричер. «Чего желает господин Блэк?» – спросил он. Дрогнули бархатные занавески, и из-за них выглянула Вальбурга Блэк. «Сигнус?» – спросила она. «Здравствуй, сестра. Хотел бы я знать, за что ты приговорила к смерти всю семью. Твои дети не смогли. Так пусть все идет прахом». Вальбурга на портрете сжалась. «Не трави душу», – пробормотала она. «Я тогда вообще не думала, как в полусне была. Хорошо, что зять сумел подсуетиться, не потерял покровительство дочери темного лорда. А моя нарцисса справилась и выдержала испытание. Но сейчас не об этом. Сириус у меня дома. Магия его подлечила, но дыры в памяти остались. Что ж вы с Орионом не уследили за наследником? Теперь надо ему жену подобрать, а на такое не всякая ведьма согласится. Большинство, знаешь ли, хочет быть хозяйкой в доме, а тут ей придется нарциссу слушаться. Жену? — переспросила Вальбурга. Да, это нужно. Только вот остались ли достойные, мы с Кассиопеей подберем, не беспокойся. Я сейчас в ритуальный зал, мне кое-что сделать надо, а потом и поговорим. Вальбурга кивнула. Искать связь с живыми родственниками можно было по крови. А если образцов не было, то помогал алтарь рода. Нарцисса могла бы справиться, но Сигнус хотел помочь дочери, она и так выложилась. Пусть отдохнет во Франции, хотя какой там отдых. Придется разбираться с играми Дамблдора и помогать темной леди. Ну и он поможет в меру сил и возможностей. Леди Каролайн нравилась Сигнусу. Старый аристократ ценил силу. Но сила без знаний была опасна. Леди же училась, не брезгуя никакими знаниями. Сам Сигнус прошел обычные для любого темного мага посвящения, но в жизни бы не рискнул на поглощение души. Да еще самого Волдеморта. Страшно было даже представить, через что пришлось пройти совсем еще молодой женщине. Стихийно сложившееся трио было даром магии, и магическому миру очень повезло, что все трое были практичными и здравомыслящими магами и не рвались к войне и мести. Залить туманный Альбион кровью волшебников и маглов им было бы проще простого, а еще идея возрождения старых семей и традиций грела сердце Сигнуса Блэка. Кто знает, может и доживет до возрождения, кто знает. Алтарь рода легко откликнулся на присутствие члена рода. Сигнус блаженно улыбнулся, а ведь думал, что уже никогда не почувствует этого тепла. Но времени было не так уж и много. Начинать стоило с Дарей. Искать изгнанного, да еще и Скриба, можно было очень долго. И Сигнус настроился на тетку. Примерно через час пришел слабый отклик. Жива. Альбус Дамблдор отправил в рот очередную лимонную дольку и тяжело вздохнул. Опять приходилось менять планы. Андромеда Тонкс прислала письмо, в котором извещала директора Хогвартса, что с алтарем Блэков что-то произошло. А еще в косой алле видели Сигнуса Блэка, который уже несколько лет не показывался на людях, готовясь к смерти. Это могло значить только одно. Какая-то скотина сумела возродить алтарь. Похоже, что тролль Лев Сириус смог как-то преодолеть свои страхи и прибежал не куда-нибудь, а к дядюшке. И уже не имело смысла представлять кого-то другого Гарри Поттеру. Завещания теперь точно не будет. Как же все это неправильно. А так все хорошо начиналось. Случайное знакомство в доме Поттеров, интересный план по уничтожению одного из самых многочисленных и влиятельных темных родов. Похоже, что Блэков так просто не перешибешь. А теперь к Сириусу не подобраться, да, Дамблдор не очень разбирался во всех этих заморочках древнейших и благороднейших семейств, но то, что Сириус не будет полностью дееспособным, он понимал. Подберут ему жену, а наследником будет уже сын. И у Дамблдора доступа к этому ребенку не будет как минимум до его 11-летия. А время идет, моложе он не становится. Темный лорд пока себя никак не проявлял, обыватели наслаждались мирной жизнью. О том, что в Хогвартсе происходило что-то странное, знал только он. Призраки ничего не говорили, только загадочно улыбались. Сволочи. Надо что-то делать, чтобы взять инициативу в свои руки. Придется использовать один из надежно припрятанных козырей. Дневник Тома. Полный слепок с его личности в возрасте 16 лет. Тот еще засранец был. Конечно, неуправляемый и наглый мальчишка, но без этого ничего не получится. Вопрос в другом. Кого назначить в магические доноры? Для того, чтобы обрести плоть, дух должен был пить жизненные силы из волшебника. И этот волшебник должен находиться в школе. Дамблдор достал из ящика стола простую черную тетрадь. Дневник. Охотнее всего дневники вели девочки. Студентки из обеспеченных семей старой тетрадкой не заинтересуются. Чистокровные и полукровки обязательно проверят на темную магию. Маглорожденные. Могла бы подойти Гермиона Грейнджер, но, похоже, что она сейчас плотно общается с Августой. А та точно научила ее либо самой проверять сомнительные вещицы, либо обращаться к взрослым. В новом году маглорожденных девочек не ожидалось. Что ж, оставались у Уизли. Пусть от них будет хоть какая-то польза. Участь Джинни была решена. Аластер Моуди вернулся из Британии довольным и загоревшим. Люпин ему никогда не нравился. Ну не любил он оборотней. Да и оборотень из Люпина был. В общем, лучше иметь дело с Грейбиком, чем с этим недоразумением. А вот все остальное прошло вполне на уровне. Детишки осматривали достопримечательности, щелкали колдофотоаппаратами, купались и резвились. Лонгботтом собирал гербарий. Миссис Мерфи оказалась дамой компанейской и интересно рассказывала про Бразилию. Оказывается, там есть оборотни-ягуары, С ума сойти, какая женщина, надо будет как-то постараться ее окучить. Эх, иногда Моуди жалел, что он старый Аврора и не знает слов любви, и вообще не умеет ухаживать за дамами. Надо будет посмотреть что-нибудь в книжках, или проконсультироваться у кого. Хотя дама любила выпить, и этим можно было воспользоваться. Не в том смысле, конечно, а чтобы найти общий язык. В кабинет Дамблдора Моуди вошел с мечтательной улыбкой на лице, от вида которой директор Хогвартса нервно вздрогнул, и водрузил Альбусу на стол индейский сосуд. «Сувенир», — буркнул он, — «прикольная вещь, мне миссис Мерфи посоветовала». Дамблдор потрясенно осмотрел жуткую физиономию. «И что это за народное творчество?» — подозрительно спросил он. «О», — сказал Моуди и налил воды в наколдованный стакан. Дамблдор шарахнулся от жуткого звука. Портреты бывших директоров замерли в своих рамах, и, прошу заметить, никакой магии. Поднял палец Моуди. «Вещь. Большое спасибо, Аластер», — пробормотал Дамблдор. «Действительно, очень необычно. Ты когда переберешься в замок, скоро начнется учебный год. Да хоть сегодня», — кровожадно улыбнулся бывший Аврор. День рождения Гарри Поттера отметили на вилле Малфоев с размахом. На пляже и участке моря лежали отвлекающие чары, так что можно было не стесняться. Пировали на плавучей платформе, купались. Вечером устроили потрясающий фейерверк. Именинник был счастлив. Столько подарков. Да еще каких. Книги, необычные вещицы, артефакты. Это было так необычно для Гарри и так здорово. Просто здорово. А потом все вернулись в Англию. Пора было открывать поместье Поттеров. «Я могу сказать только одно», — рассказывал Сигнус Блэк. «Дарья жива, но отклик был слабым. Она или в коме, или находится в каком-то закрытом ото всех месте». «А Мариус?» — спросила Каролайн. Глухо ответил Сигнус. «Либо он мертв, либо его нет в Британии. Придется вскрывать поместье», — вздохнул Барти. «У нас есть кровь Гарри и Блэков. Надо будет просканировать защиту дома и попробовать войти. Знать бы, что там первоначально устанавливали. Поттеры издревле были известны как артефакторы». Люциус кивнул. «Каждый род имел свои секреты, и посторонним их не доверяли. Поместье Поттеров было старинным, там вполне могло быть что-нибудь необычное. А этот дом не одичал?» — спросила Каролайн. «Если хоть один из хозяев в доме, то вряд ли», — ответил Барти, — «да и выжгли бы давно. Такие дома отдел тайн отслеживает». «Я сварю проявители», — вздохнул Северус. Поместье Поттеров располагалось в живописной безлюдной местности. «А тут очень серьезные маглоотталкивающие чары», — заметила Каролайн. «Чтобы в таком прелестном месте никто не поселился или не устроили какой-нибудь отель или пансионат, в жизни не поверю». «Похоже на то», — согласился Сигнус. «Так, дом должен быть на том холме». И раньше для магов он был отчетливо виден. Примерно вон там были ворота, а дальше начинался парк. «Пробуем». Северус Снейп достал из кармана шкатулку с чарами увеличенного пространства, в которой было множество флаконов с зельями. У него были с собой разные виды проявителей. Несколько капель сделали видимыми ворота, густо оплетенные какой-то колючкой на редкость мерзкого вида. «Просто замок спящей красавицы», — буркнула Каролайн. «Гарри, нам нужна капля твоей крови». Преисполненный осознанием важности происходящего, Гарри шагнул вперед и протянул руку. «Близко не подходи», — удержал его Барти, бережно надрезая руку и собирая кровь в аккуратный шарик. Было обговорено, что Гарри будет все время находиться рядом с Кассиопеей и не войдет в дом до тех пор, пока его не позовут. Кроме Блэков и Малфоев присутствовали Крэбб и Гойл, а также Макнир и Нотт, страховавшие сейчас Барти. Капля крови, повинуясь палочке Барти, полетела к воротам и взорвалась, обрызгав замок. В тот же момент магов ослепила яркая вспышка. «Назад!» — крикнул Нотт. «Так и есть. Что там?» — спросил Люциус. «Мерзкая штука», — ответил Нотт. «Временный провал. Сунься туда без подготовки и завязнешь, как муха в варенье. Такая вещь создается артефактом», — пробормотал Сигнус. «Как бы его отключить?» «Вряд ли его отключишь», — ответил Барти. «Можно только постепенно сжимать радиус его действия. Редкостная гадость». Маги быстро перегруппировались. Впереди встали Каролайн и Люциус, остальные страховали их. Кассиопея и Гарри переместились в тыл. Медленно, буквально по дюйму, начала подаваться защита. За воротами открылась широкая аллея, сквозь гравий которой вовсю пробивалась трава. Сам дом и окружающая растительность скрывал густой, какой-то неправильный туман, чем-то напоминающий тот, что был в долине без возврата. Несколько раз магам приходилось останавливаться, снова в ход шел проявитель. Кровь Гарри, кровь Сигнуса и Кассиопеи, и снова медленный путь вперед. Наконец впереди показались высокие дубовые двери дома. «Гарри!» — позвал Барти. Кровь Поттера растеклась по ручке двери. Вспышки не было, только тускло засветился дверной проем. Медленно повернулась ручка. С противным скрипом дверь открылась. Дальше было темно. Из проема тянуло сыростью и жутью. «Да уж!» — пробормотал Сигнус. Но деваться было некуда. Несколько заброшенных внутрь камешков вели себя абсолютно нормально. Сканирующие чары ясно показывали работу какого-то артефакта. Но ничего непредвиденного не ощущалось. Первым в проем шагнул Макнир. В холле вспыхнули факелы. Послышалось сдавленное ругательство и окрик. «Нормально, заходите». В дом вошли остальные маги. Гарри испуганно вздохнул и прижался к сестре своей бабушки. И было отчего. Недалеко от порога лежали две усохших мумии. Мертвецы замерли в смертельном объятии. Один продолжал сжимать в руке волшебную палочку, второй – кинжал, всаженный в спину первого. Чуть в стороне замерла пожилая ведьма. Она стояла как статуя, замерев в неудобной позе. Непонятно как, но ее палочка все еще удерживала в воздухе странную мерцающую сферу. «Мерлин!» – простонала Кассиопея. «Сестренка!» Крэп и Гойл осторожно подключились к левитации, а Нотт и Малфой упаковали сферу в стазис. Дария Поттер рухнула бы на пол, если бы ее не подхватил Снейп. Он деловито принялся вливать ей в рот зелье. Каролайн огляделась. «Мистер Блэк!» – крикнула она. «Где здесь ритуальный зал? Вы слышите, Мерлин?» Схватился за сердце Сигнус. «Гарри, скорее или всех нас накроет!» И бросился вперед, указывая дорогу. Теперь все услышали тихий жуткий гул и потрескивание. Двери, лестница, коридор, еще лестница. Алтарь пульсировал красным. «Гарри!» — крикнула Каролайн. «Нужна твоя кровь! Быстрее! Лей кровь на алтарь и скажи, что принимаешь рот! Скорее!» Гарри выхватил у Барти ритуальный нож, резанул себя по руке и бросился к алтарю. Капли его крови падали вниз медленно, как будто воздух над алтарем превратился во что-то вязкое. Сопротивление непонятной силы словно отбрасывало его в сторону. Еще несколько капель. Гарри почувствовал, как его поднимает в воздух над алтарем. Стало тяжело дышать, сила, до этого только отбрасывавшая, давила, казалось, прямо на грудь. «Держись», — услышал он. «Держись, малыш, мы с тобой, я принимаю рот», — прохрипел Гарри из последних сил и потерял сознание, падая вниз. Дом тряхнуло. Глава 28, в которой Гарри знакомится с бабушкой, Дария Поттер, с настоящим, а Джинни Уизли едет покорять Хогвартс. Очнулся Гарри в мягкой постели. Рядом сидела леди Нарцисса. «Как ты себя чувствуешь, Гарри?» — спросила она. Мальчик попытался сесть, но у него ничего не получилось. «Лежи, лежи, сейчас выпьешь зелье, и снова спать». «А, начал Гарри, твоя бабушка под опекой колдомедиков в Мунго», ответила леди Малфой. «Она очень плоха, но жить будет. Пришлось привлечь невыразимцев, чтобы они разобрались с тем артефактом. Ты теперь глава рода Поттеров, а это очень большая ответственность. Миледи подпитала тебя магией, так что ты очень скоро поправишься и будешь учиться. С домом и поместьем все в порядке. Давай-ка, пей зелье. А завтра придут ребята, они ужасно переживают за тебя». Гарри почувствовал, как целая гора свалилась с его плеч. Они успели, и у него теперь есть родная бабушка. Как здорово, леди Кассиопея ему нравилась, но она была двоюродной бабушкой. Впрочем, чем больше родственников, тем лучше. И миледи, не зря он заключил с ней договор, без нее они бы не справились, а зелье наверняка декан варил. Как же хорошо, что они все у него есть. Он послушно выпил все зелья и провалился в целебный сон без сновидений. «Ну вот и нашелся Мариус Блэк», — проговорил Люциус Малфой, разливая лучший коньяк из своих погребов. Присутствующие маги вздохнули. Взлом поместья Поттеров дался им нелегко, да и вопросов меньше не стало. В малую гостиную скользнула Нарцисса. Гарри очнулся, тихо сказала она, переживал за всех. «Я дала ему зелье, и он снова уснул. Это хорошо», кивнула Кассиопея. «Я бы предположил, что Мариус сумел как-то пронести этот жуткий артефакт в дом Поттеров», начал Сигнус. «Зачем, непонятно, но Чарльз что-то почувствовал. Возможно, среагировали защитные чары. Завязалась борьба. Чарльз убил Мариуса, но тот успел ударить его кинжалом, возможно, отравленным. Адария остановила активацию артефакта, но это вызвало что-то вроде остановки времени в одной точке пространства, а по поместью разошлись остаточные волны. Хотел бы я узнать, где взял этот артефакт Мариус, и что это вообще такое. Не удивлюсь, если это что-то египетское, буркнул Нот. Барти задумчиво почесал бровь. Жуткая штука, и леди Поттер жалко. Каково это отключиться вроде бы на минуту и узнать о смерти сына и невестки, и что у нее уже внук большой. Дария сильная, вздохнул Сигнус, но такого и врагу не пожелаешь. Надо будет провести еще несколько ритуалов для алтаря. Гарри справится, но все равно в таком юном возрасте стать главой рода. Слишком большая нагрузка. Поможем, твердо сказал Люциус. Присутствующие вздохнули. Гарри открыл глаза. Комнату заливал яркий солнечный свет, а от противной слабости не осталось и следа. Дверь приоткрылась. Проснулся. Послышался голос Драка. Через секунду в комнату ворвались он и Фей. «Ты как?» – спросила девочка, усаживаясь на край кровати. «Мы за тебя ужасно переживали». Гарри нашел на прикроватной тумбочке очки и водрузил их на нос. «Нормально», – сказал он, – «только есть очень хочется. Можно позвать домовика», – тут же предложил Драка. «Или ты хочешь встать, хотя завтрак уже был. Но мы, так и быть, выпьем за компанию по чашке чая». Фей хитро улыбнулась. «Ты теперь такой важный, целый лорд». Гарри потер шрам. «Лучше бы дедушка был жив», — вздохнул он. Драко тоже вздохнул. «Мама и папа сегодня отведут тебя в Мунго, бабушку навестить. Если хочешь, мы можем пойти с тобой». Гарри благодарно кивнул. Ему было жутковато встречаться с бабушкой, которая понятия не имела о его существовании. Конечно, рядом будут лорд и леди Малфой, но с друзьями он будет себя чувствовать еще увереннее. Вызванный дракодомовик принес поднос с завтраком. В комнату заглянула Нарцисса. «Вот вы где», — сказала она, очень мило. «Гарри, тебе уже сказали?» Он кивнул. «И славно. Доедай и начинай собираться. Мы отправимся камином. И мы», — тут же заявил Драко. «Можно?» — спросил Гарри. «Ну, конечно, можно», — кивнула Нарцисса. С завтраком было покончено в рекордные сроки. В холле госпиталя СВ Мунго оказались репортеры. Гарри даже зажмурился от вспышек колдофотоаппаратов. «Мистер Поттер, это правда, что вы стали главой рода? Минуточку. Что вы чувствуете, узнав, что жива ваша бабушка?» «Мистер Поттер». Гарри остановился, глубоко вздохнул и сказал, как они и договорились с лордом Малфоем. «Я очень рад, что моя бабушка жива. Жаль, что дедушка погиб. Надеюсь, что Эврорат и отдел тайн скоро все выяснит. А я постараюсь стать достойным главой рода, хотя мне еще очень многому надо научиться». И они прошли в палату. Дария Поттер совершенно потерялась на фоне подушек. Многолетнее пребывание во временном коконе нанесло тяжкий вред ее здоровью и магии. Организм медленно приходил к возрастной норме, но темно-серые блэковские глаза внимательно смотрели на вошедших. Гарри заробел сперва, оглянулся на Люциуса и решительно подошел ближе. «Здравствуйте, бабушка», — тихо сказал он, — «как вы себя чувствуете?» «Значит, ты сын Джеймса?» — спросила она. «Да, мэм». Драко и Фей с интересом уставились на почтенную леди. Та оглядела остальных. «Малфой?» — спросила она. «Именно так, леди Поттер», — поклонился Люциус. «Люциус Малфой к вашим услугам. Вы видели меня ребенком, как и мою супругу. А это наш сын Драко и мисс Данбар. Лорд Малфой, мой опекун», — на всякий случай сказал Гарри. Дария вздохнула. «Это так неожиданно», — сказала она. «Сигнус мне рассказал в подробностях, но все равно не верится». Сказать на это было нечего. Пожилая дама попала совсем в другой мир. В палату заглянула ведьма в форменной лимонной мантии. «Леди Поттер, пора пить зелье», — сказала она, — «ей нельзя переутомляться. Можно будет прийти завтра». «Поправляйтесь, бабушка», — тихо сказал Гарри. Дария несколько долгих секунд вглядывалась в его лицо, а потом улыбнулась. Сказать, что Альбус Дамблдор был в шоке, это не сказать ничего. В свое время он обращался к невыразимцам, чтобы узнать, что такое могло случиться в поместье Поттеров. Поверхностное обследование показало полную недоступность. Можно было попытаться вскрыть чары, используя кровь Джеймса, но директор Хогвартса решил этого не делать. Зачем? Чарльз и Дария были магами старой закалки и держали нейтралитет в противостоянии Дамблдора и Волдеморта. А Джеймс Поттер и Сириус Блэк были сильными бойцами. Чарльз же запросто мог запретить сыну и наследнику даже думать об Ордене Феникса. А Сириус всегда следовал за своим другом. И была мантия-невидимка, предположительно один из даров смерти, которую можно было взять у Поттера для исследований. Чарльз бы передачи фамильного артефакта в чужие руки не потерпел. Джеймс легко проглотил известие о том, что поместье Поттеров закрылось. С родителями он последнее время часто ссорился и прекрасно понимал, что его увлечение Макглорожденна Эванс у них поддержки не найдет. Так что слова Дамблдора о том, что он обязательно поможет как-то открыть поместье, но только потом, были приняты с благодарностью. Джеймс был счастлив остаться без присмотра. Напропалую ухаживал за Эванс, которая наконец-то стала отвечать ему взаимностью. А на седьмом курсе вступил в орден. Сразу после школы женился. Собственных средств хватило на приобретение небольшого домика в Годриковой лощине. Родился сын, да еще подходящий под легендарное пророчество. А потом случился тот самый Хэллоуин. Дамблдора поместье Поттеров интересовало. Там была обширная библиотека и множество артефактов, частью просто уникальных. Но лучше было ничего не менять в сложившейся ситуации. Если Поттеры-старшие были живы, то отправить Гарри к родственникам матери не получилось бы. Да и вообще, в годы открытого противостояния случалось много чего. Потом старые семьи зализывали раны и отбивались от обвинений в причастности к преступлениям пожирателей. А время ушло. Похоже, что дело было в Блэках. Они медленно умирали после того, как Вальбурга запечатала алтарь, а теперь воспряли, и проявили просто бешеную активность. И что теперь с этим делать? Гарри теперь практически потерян. Мало влияния Малфоев, так теперь еще и Блэки. Эх, жалко, что Мариусу не удалось выполнить свою клятву и извести их до конца. И что там был за артефакт? Сам Дамблдор давал знакомому Сквибу парочку накопителей, но закачать магию себе у того не получалось. Еще что-то раздобыл, вопрос, где и как, оставался открытым, и у него уже не спросишь. Да, Молли Уизли, поджав губы, смотрела на колдографию в ежедневном пророке. Рядом с Поттером снова была ненавистная полукровка, и Малфой всем своим тролливым семейством. Ну, Малфой, это ладно, а полукровку хотелось убивать долго и мучительно. Хотя, ведь теперь была жива бабка Поттера, а она из Блэков. Ну, конечно, у Молли отлегло от сердца. Дария и невестку Макглокровку с трудом проглотит, благо, что померла давно, а уж для внука точно будет искать чистокровную невестку. Джин не получала колоссальное преимущество, а что, и Уизли, и Прюэтты входили в список священных 28, это вам не Книзл начихал. На краткий миг вспыхнуло воспоминание, что Блэки Сидреллу за брак с Уизли с гобелена выжгли, а Поттеры с предателями крови на одном акре нужду справить брезговали. Но Молли тут же отогнала недостойные мысли. У Джин не появлялся шикарнейший шанс, и стоило напомнить Дамблдору про обещание устроить саму Молли в Хогвартс. Надо держать руку на пульсе. Надо. Слишком долго все пускалось на самотек, а рассчитывать ритуалы сложно, мистер Крауч, спросил Гарри. Смотря какие, ответил Барти, самые сложные, кровные, в них много составляющих нужно учитывать. Но постепенно научишься. На следующий год всем вам стоит брать руны и арифмантику. Спроси у Фей книги, которые я ей рекомендовал. Потом еще подберу. Гарри кивнул. Он уже знал, что в ритуалах маги учитывали фазы луны, наследственные дары и личную силу. И смотря для чего ритуал проводился, конечно, темные семьи часто проводили жертвоприношения, делились с родовыми алтарями своей кровью. Светлым магам и маглорожденным стоило начинать с простого. Кровь, например, заменялась вином. Поттеры были весьма старым родом, тут простыми подношениями не обойдешься. Как только бабушка достаточно окрепнет, они с Сигнусом проведут полноценный ритуал. Придется перерезать горло петуху, ничего не поделаешь. А пока Гарри медитировал и принимал зелья, ведь для настоящих посвящений он был еще мал. Но потом, конечно, придется. Сигнус обещал помощь, с бабушкой он встречался еще несколько раз. Дария внимательно рассматривала его и расспрашивала о жизни и учебе в Хогвартсе. Про договор с Миледи ей должен был рассказать Сигнус, и не в Мунго, там было много лишних ушей. «Ты зелье пьешь?» – спросил Крауч. «Да», – кивнул Гарри, – «еще два флакона осталось». Профессор Снейп долго качал головой, ворчал и сказал, что Гарри обязательно нужно пропить курс укрепляющих. Он слишком выложился, когда принимал алтарь и становился главой рода. Но если надо, то и противные зелья можно попить. Тем более, что они действительно помогали. Дария Поттер, урожденная Блэк, лежала без сна и смотрела в потолок. Ей о стольком надо было подумать, столько понять. Мерлин, сколько же лет прошло. Ее задиристый и порывистый сын вырос, женился, обзавелся наследником и погиб. Сириус, к которому она привыкла как ко второму сыну, ни за что отсидел в Азкабане 10 долгих лет, утратил часть памяти и еле восстановился. Милая девочка-нарцисса превратилась в очаровательную мать семейства и хозяйку Мэнора. Люциус, которого она помнила юношей, тоже изменился. У всех них за спиной была война. Внук был загадкой. Симпатичный мальчик, чем-то похожий на Джеймса, но с такими невероятными зелеными колдовскими глазами. Но кроме внешности, похоже, он от отца ничего не унаследовал. Хотя было рано делать выводы. Но Гарри был несколько неуверенным в себе ребенком, готовым, тем не менее, раскрыться навстречу тому, кто завоюет его доверие. Сигнус сказал, что его воспитывали маглы, ужасно, и как только Дамблдор посмел на такое пойти, но теперь в опекунах Малфой, а это дорого стоит. Рядом с Гарри был сын Люциуса и симпатичная девочка. С Данбарами Дария не общалась, но Сигнус уже намекнул, что с девочкой не все так просто. Очень интересно. Понятно, что время откровения еще не пришло. Полностью изолировать палату не позволяли чары, наложенные еще самим святым Мунга. Целители должны были в любой момент получать все данные о состоянии пациента, и это правильно. С разговорами было можно и подождать, пока же оставалось читать газеты и вникать в то, что произошло в мире за эти годы. И так море информации, но ее скоро должны были выписать. Долечиваться можно и дома, тем более что Люциус и Сигнус, как выяснилось, водили дружеские отношения с мастером зелий, о знаниях и умениях которого все отзывались самым лестным образом. А дома, как известно, и стены помогают. Но как все-таки больно, что она так ошиблась в Мариусе. Пожалела брата, называется. Но ничего, они все вместе разберутся с проблемами, и все у них будет хорошо. Ей надо жить. У нее теперь есть Гарри. Леди Поттер выписали из Мунга через неделю, и она первым делом настояла на посещении могил своего сына и невестки. С ней были Гарри, Малфой и Блэки. Колдографии появились в ежедневном пророке. Маги и ведьмы искренне сочувствовали несчастной женщине, радовались за Гарри и ужасались вероломству Мариуса Блэка. «Он часто разговаривал с моим сыном и Сириусом», — сказала Дария, — «с девочками, Беллатрикс и Андромедой. Все дети плохо кончили. Ужасно. Но ведь и в голову не могло прийти, что он так отплатит за то, что мы с мужем пустили его в свой дом. А что это был за артефакт?» — спросили у нее. «Понятия не имею», — ответила Дария. «Он приносил несколько раз какие-то накопители, говорил, что это может помочь ему стать хоть слабым, но магом. Но ничего не получалось. А этот он мог где-то купить. Я ведь сама давала ему деньги. К тому же он подрабатывал переводами. Где и что он нашел, я не знаю. Но Чарльз сказал, что запрещает ставить такие эксперименты в нашем доме. Последний артефакт Мариус собирался расположить в ритуальном зале. Чарльз сразу понял, что это может нанести ущерб нашему дому, и потребовал, чтобы Мариус убирался вон и больше не смел даже близко подходить. Тот закричал, что это его последний шанс, выхватил кинжал. Они сцепились, а артефакт начал активироваться. Больше я ничего не помню. Сигнус в ужасе качал головой. Но что сделано, то сделано. И пусть послужит всем уроком на будущее. Чарльза Поттера похоронили в семейном склепе, и наконец наступил момент знакомства леди Поттер с леди Каролайн. Сигнус рассказал о пророчестве. «Полный маразм», — заявила на это Дария. «Но темный лорд купился», — ответил Сигнус. «И мы до сих пор не знаем, что случилось в доме Джеймса и Лили. К тому же темный лорд был наследником Слизерина, и Гарри чуть было не стал его кровником». «Чуть было не стал?» — переспросила Дария. «Заключено формальное перемирие», — сказал Сигнус. «У лорда осталась дочь, и она тоже хочет выяснить, что тогда случилось, и абсолютно не желает новой войны». «Дочь?» – переспросила Дария. Последовал рассказ о том, что Сигнус узнал от Малфоев и самой Каролайн. «Чудовищно!» – пробормотала Дария. «Просто чудовищно! И вы уже сговорили Гарри?» «Пока нет», – ответил Сигнус. «Миледи считает, что еще рано, хотя дети и дружат. Гарри уже получил несколько благословений». Дария качала головой. «Я бы хотела познакомиться с этой дамой», — сказала она. Встреча состоялась в Малфой Мэноре. Дамы некоторое время присматривались друг к другу. Дария тяжело вздохнула. «Мне очень тяжело», — сказала она. «Джеймс, мой единственный сын. Но я благодарна вам. Кровная месть — это неправильно. Я могла лишиться и внука». Каролайн кивнула. «Я вас понимаю, ведь я тоже потеряла близкого человека. Гарри, славный мальчик, он достоин счастья и долгой жизни. Он так много потерял и очень дорого заплатил. Тем более, в живых остался тот, кто дергал за ниточки, создавая ложное пророчество и фактически отправляя моего отца в дом вашего сына. Вам нравится Гарри?» – спросила Дария. «Да», – кивнула Каролайн. «Не скрою, я думала о мести. Но уж очень много было накручено вокруг избранного. А потом он подружился с Фей. Дарья кивнула. Она прекрасно поняла, откуда взялась опека над сиротой-полукровкой. Но девочка получила немало. Сигнус рассказал о бриллиантах смерти и золотой пыльце Фей. А ведь могло быть и многое другое. Могущественная темная ведьма была щедра. И не только она. Покровительство рода Краучей дорогого стоило. Да и мастер зелий в наставниках – это большая удача и не меньшая ответственность. Девочка была хорошенькая и не глупой, к ней стоило присмотреться повнимательнее. С женой своего сына леди Поттер знакома не была, но Гарри получился сильным магом, что искупало магловское происхождение. К тому же Поттеры спокойнее относились к таким бракам, чем Блэки. Хотелось бы найти чистокровную невесту для внука, но договор с леди Слизерин был важнее. Вир-вирами, но брак надежнее. А тут и приданое неплохое будет. Каникулы стремительно катились к концу, пора было собираться в школу. Ближе к Мабону планировали устроить свадьбу леди Каролайн с ее избранниками. Нужно было подготовить подарки. Гарри показал бабушке волшебную жемчужину и амулеты с бриллиантами смерти. Еще два камушка он оставил про запас. Обручальные кольца Поттеров остались в старом доме. Его отец покупал новые в Косой Аллее. Пришли письма из Хогвартса со списками учебников. В этот раз Гарри отправился за покупками с бабушкой. Ну, не только с бабушкой, конечно. Тут же рядом были и Малфой, и все остальные. Большая компания кочевала из одного магазинчика в другой, сметая все с прилавков. Леди Дарья восхитилась маскировкой Каролайны и сама окунулась в шумную жизнь Диагон-Аллеи. Раскланивалась со знакомыми, присматривалась к модным новинкам. А потом было обязательное посещение кафе Флориана Фортескью. Северус Снейп наведался в Хогвартс, чтобы оценить содержимое кладовки и уточнить у мадам Помфри, какие зелья могут понадобиться в первую очередь. Его тут же вызвал Дамблдор. «Северус, мальчик мой», — завел он обычную пластинку, — «ты совсем забыл старика». «Ничего нового не происходило», — ответил Снейп. «Лорд больше никого не вызывал. Люциус считает, что возрождение отняло у него слишком много сил, и теперь он восстанавливается. Очень может быть, я в таких ритуалах не разбираюсь». Дамблдор задумчиво кивнул и отправил в рот лимонную дольку. «Очень может быть, мальчик мой, очень может быть», — пробормотал он. «Я слышал, ты был в Сен-Мало?» «Да», — кивнул Северус, — «мне написала миссис Мерфи. Я сходил с ними в лес Брасилианты, собрал кое-какие ингредиенты. Качество отменное, кое-что я оставил для себя, ну а все остальное привез в Хогвартс. Кажется, и Лонгботтом собрал впечатляющий гербарий, уверен, Помана будет довольна». Дамблдор взял следующую дольку. С ней попередернуло. От лимона в этой приторной пакости было только название. И как только директор может это жрать, да еще в таких количествах. Фу, угощайся, мальчик мой, тут же предложил Дамблдор. Спасибо, нет, поморщился Северус. Вы еще что-то хотели, а то у меня полно дел. Иди, мой мальчик, иди. У-у-у-у, старый маразматик. Так бы и дал в лоб. 1 сентября компания снова встретилась на платформе 9¾. Гермиона Грейнджер ненавязчиво демонстрировала кольцо, обозначающее покровительство магического рода. Ее поздравляли. Ребятня радостно здоровалась. Ухали совы, мяукали коты и кошки, квакали жабы. Каролайн привычно раскланялась со знакомыми и отлевитировала багаж Фей в купе. За чемоданом последовала традиционная корзина с вкусностями. Студенты махали из окон. Из-за колонны за всей этой суетой наблюдала пожилая ведьма. Милдрид Данбар тяжело вздохнула. У нее была мысль познакомиться с опекуншей своей изгнанной правнучки и попробовать навести мосты, но теперь она убедилась, что ловить тут нечего. Кольцо на пальце давало понять, что у девочки есть покровительство рода. А рядом были сам Гарри Поттер, наследник Малфоев и другие. Да, при таких перспективах никто не обратит внимания на наследника незнатного рода с нестабильной магией. Очень жаль. Джинни Уизли тоже ехала в Хогвартс. У нее была новенькая мантия и туфельки с пряжками. А еще ей купили новые учебники, красивые перья и волшебную палочку. Рон сверлил сестренку злобным взглядом. Это было несправедливо. У этой пискли все было с иголочки, а ему опять купили поношенную мантию. И волшебная палочка была та самая, из-за которой рядом с ним никто не садился рядом на чарах и трансфигурации. И учебники были засаленные, с разрисованными, а кое-где и рваными страницами. И фамильяра у него так и не было. Он же не виноват, что чей-то вредный кот сожрал коросту. Но ему твердо сказали, что раз не уберег крысу, то и совы теперь не видать. И противного Перси в пример привели. Где справедливость? «Где?» – спрашивается. «Да еще и мама в этом году будет в Хогвартсе. А мама это...» – Рона передернула. «В прошлом году дорогая мамочка не нашла ничего умнее, как при всем честном народе вытирать сыну нос, хотя он уже совсем взрослый, и стоило ему сказать Дину Томасу, что этот его футбол – отстой, а все маги играют в квиддич, как тот тут же заявил, что не Рону, дескать, про спорт рассуждать, ему мамаша все еще сопли вытирает». Агатша ему заржал и посочувствовал, что Рону придется сопливым ходить, ведь в Хогвартсе мамы нету, так бы и дал по наглым рожам кулаком, да их двое было, а они: «Ой, Уизли, а задницу тебе случайно не мама подтирает? Как же ты теперь, сволочи? А мама, мама может и в большом зале, при всех и мантию поправить, и отчитать, и нос вытереть, все из-за этой, мелкой. Ничего, он им всем еще покажет. А где Гарри Поттер?» — спросила у него Джинни. «Тебе-то что?» – грубо ответил Рон. «Со своими слизнями, небось, едет, пирожки жрет». Джинни захлопала ресничками. Рона перекосила. Правда, в этот раз у него тоже были пирожки, но это ничего не значило. У Поттера наверняка совсем не пирожки, а что-нибудь этакое. Положа руку на сердце, Рон вряд ли мог связно объяснить суть своих претензий к герою магического мира. Он ведь сам не захотел общаться с очкариком, которому было интереснее слушать девчонку, а не рассказывать про того самого, да еще поступил на Слизерин, под крылышко Снейпу, и общался со всякими вроде задаваки Малфоя и вредины Паркинсон. Чего про такого и думать-то, неправильный герой, только и всего. Но все равно было обидно. Деньги у Поттера все-таки были, приличную одежду ему справили в первые же дни в Хогвартсе. Ну, это ладно, потом почему-то пришлось остаться в школе на каникулы, но это было круто, а Поттер уехал к Малфоям. Ну какой он после этого герой, да еще отец противного драка взял его под опеку. Правда, мама была недовольна, что Рон с очкариком не подружился, что-то бухтило про отосланный обратно подарок, свитер и пирожки. Рон тогда страшно удивился. Ладно свитер, но пирожки-то чего не сожрал, вкусные же пирожки. Летом Поттер опять отличился, про него даже в пророке писали, что-то про лесных фей и благословение. Наверное, было бы прикольно поехать в другую страну и побывать в этом загадочном лесу, но там же опять слизни были. Правда, еще зануда Гринджер и Тюфяк Лангбаттом зачем-то с ними поперлись, тоже гриффиндорцы. Да настоящий гриффиндорец со слизнями не то что в один лес, на одном акре нужду не справит, это все знают. Значит, не настоящие они гриффиндорцы, предатели. А еще там профессор Люпин пропал, мама его жалела, говорила, что он несчастный. Небось, его с ней питово, или папаша Малфоя. Эх, угробили хорошего человека и радуются теперь. Правда, в этом году Затисам Моуди преподавать будет, он-то слизням спуску точно не даст. Хоть какая-то справедливость. На какой-то момент Рон вспомнил, что Гарри сирота, и только-только обрел нормальный дом и родную бабку. Но тут же снова ощетинился. Бабка Поттера была из Блэков, а Блэки бабку самого Рона выжгли с гобелена за то, что она за его деда вышла. Правда, мама что-то про Сириуса Блэка хорошее говорила, но ведь все равно же Блэк, а они все темные маги, значит и Поттер тоже темный. Джинни смерила брата презрительным взглядом и отвернулась. Ну и подумаешь, сколько было разговоров в прошлом году, что Рон будет лучшим другом Гарри Поттера, а что вышло? Ничего. Разве можно таким балбесам доверять важное дело? Вот она бы точно не растерялась. Гарри ведь такой неопытный, доверчивый. Он и не знал ничего про магический мир, его маглы воспитывали. Мама несколько раз заставляла Рона рассказывать, как тогда все было в купе. И что, в купе уже была противная девчонка с книжкой про Хогвартс, и она Гарри рассказывала про основателей и распределение. Рон пытался сказать про подлых слизней и благородных гриффиндорцев, но его не послушали. Конечно, кто его слушать-то будет? Он только руками размахивает и слюнями брызгает, а потом сожрал чужие пирожки и ушел к братьям. Позорище. Все бросил на произвол судьбы. Как все-таки несправедливо, что она, Джинни, на целый год младше. Уж она бы точно не растерялась. Джинни зло прищурилась и подумала, что потом обязательно подкараулила бы противную девчонку и глаза бы ей выцарапала. Вот, и волосы бы выдрала. Будет знать, как к чужим женихам липнуть. А теперь придется сидеть в купе и ждать до Хогвартса, так мама велела. Гарри уже со слизнями, они и обидеть могут. А потом, в школе, мама ей поможет. А Рон? Ну, что Рон? Рон, это Рон. Что с него взять? Ничего, у нее и мантии новенькие, и туфельки. И вообще, она красивая очень, Так мама говорит. И еще у нее есть главное оружие. У мамы Гарри тоже были рыжие волосы. Правда, противная тетка Мюриэль как-то сказала, что у рыжих зеленых глаз не бывает, только у этих, как их там, шатенок. То есть, тогда получается, что Лили Поттер была не совсем рыжей. Но это не важно. Джинни точно знала, что сразит Гарри красотой и сходством с его матерью. И тогда всякие там еще пожалеют, еще попляшут. А она, если что, и глаза выцарапать сможет, за ней не заржавеет. Вот, поезд несся на север. По коридору проехала тележка со сладостями. Рон распаковал корзину с домашними пирожками. Пора было подкрепиться. Глава 29, в которой учебный год начинается с того, что в Хогвартсе становится слишком много Уизли, а у Гарри появляются первые поклонники. Северус Снейп мрачно оглядывал большой зал. Он терпеть не мог праздничный пир и церемонию распределения. Пение шляпы вызывало почти непреодолимое желание заткнуть уши, а уж исполнение школьного гимна. Это была сущая пытка. Ничего, перетерпит, в первый раз, что ли. Дорогие коллеги чинно рассаживались за столом преподавателей. Северус, начал разговор декан Хаффлпаффа, это правда, что мистер Лонгботтом собрал потрясающий гербарий на каникулах. Не знаю, насколько он там потрясающий, ответил Снейп, но что собрал, это точно. И в лесу бросили Антон растения собирал, я сам видел. К тому же, миссис Мерфи ему еще что-то подарила, из личной коллекции. Помона Спраут широко улыбнулась. Она очень гордилась этим учеником и жалела, что он не на ее факультете. «Миссис Мерфи очень добрая и щедрая женщина», — сказала она, — «а вы случайно не в курсе, что именно она подарила Невиллу? Светящуюся орхидею колдографировали для вестника-герболога. Это первый случай, когда это растение вывели в наших широтах, хоть и в теплице». Снейп честно попытался вспомнить. «Кажется, какое-то водное растение», — сказал он, — «если не ошибаюсь, или наоборот». «Извините, как-то не поинтересовался». Спраут покачала головой, но ничего не сказала. «В любом случае это растение займет достойное место в ее теплицах». В зал величественно вплыл Дамблдор, за ним следовала МакГонагал. Приковылял, раздуваясь от важности, Моуди. А на краю преподавательского стола нагло расположилась Молли Уизли. «Это еще что такое? А родители теперь допускаются на праздничный пир?» – спросил Снейп. «Молли будет работать в Хогвартсе», – ответил Дамблдор, – «помогать Аргусу». Снейп бросил взгляд на мрачного Филча. Этого еще не хватало. Старый Сквиб неплохо справлялся на своей должности, а теперь его подвинут. Вряд ли Молли рвется шастать по ночным коридорам замка и ловить нарушителей. Значит, кладовки исчета, да уж. Но если Дамблдору приспичило притащить в Хогвартс эту курицу, то ничего не поделаешь. Хотя, можно ведь и отравить. Наконец прибыли ученики. Любопытная Помона не удержалась и направилась к столу Гриффиндора. Гордый Невилл тут же передал ей пухлый гербарий и показал очередную зачарованную коробочку. «Ах!» – восторженно проговорила профессор гербологии. «Какая прелесть! Редкий кактус, вьющийся, с потрясающими цветами. Царица ночи, магическая разновидность. Хоть один цветок дадите?» – тут же спохватился Северус. «До цветов еще дожить надо!» – вздохнула Помона. «Столько случайностей может повлиять, но у Невилла получится, я уверена, и гербарий. 20 баллов Гриффиндору». МакГонагал победно усмехнулась. Северус пожал плечами. «Еще не вечер. На близнецов Уизли можно положиться, им эти 20 баллов на одну шалость». Минерва бросила еще один взгляд на Снейпа и отправилась за первокурсниками. «Ну вот, сейчас состоится распределение, а там и поесть дадут». Малыши робко входили в большой зал. Один мальчик тут же щелкнул фотоаппаратом, Макгловским. Красивая девочка со спутанными белокурыми волосами смотрела на потолок и загадочно улыбалась. Замешкавшуюся блондинку резво оттерла в сторону рыжая девочка. «Моя Джинни!» – послышался громкий шепот Молли Уизли. Снейп скривился. Он уже предвидел бесконечные разборки с рыжей мамашей. Вряд ли у нее получится привести в чувство близнецов или вбить в голову младшего мысль о том, что учеба необходима. Скорее всего, курица будет грудью бросаться на защиту своего выводка, а уж за обожаемую дочурку и вовсе глотки рвать начнет. Вся надежда на попечительский совет. Меж тем распределение шло своим чередом. «Уизли, Джиневра», — вызвала МакГонагал. «Гриффиндор», — благим матом заорала шляпа, стоило ей лишь коснуться рыжей головы. Снейп выдохнул. В свете прошлогодних размышлений он бы не удивился, если бы девчонка захотела на Слизерин. Только этого не хватало. Дело было не в антипатии к ребенку, которого он видел впервые в жизни. В Хогвартсе не было принято ходить в гостиные чужих факультетов. Даже братья и сестры, оказавшиеся в разных домах, общались в классах, библиотеке, большом зале или на улице. И было жесткое правило – пароли от гостиной не давать даже родичам. Но Уизли всегда плевать хотели на правила, так что существовал немалый риск, что девочка сдаст пароль своим братьям. А только рыжих близнецов в гостиной Слизерина Северусу и не хватало. Пусть уж лучше это непутевое семейство в полном составе сидит в башне Гриффиндора, всем спокойнее будет. Похоже, что Помана считала так же. Ну, если судить по выражению лица, Флитвик безмятежно улыбался. Несмотря на кажущуюся легкость доступа в башню Рейвенкла, чужаки туда не лезли. Дамблдор встал со своего места и широко улыбнулся, произнес обычную абракадабру, и на столах появилось угощение. Начался пир. Еды было как всегда полно. Но слизеринцы привычно подкрепились в поезде. Тех, кто был в лесу Брасилиант, теребили одноклассники. За столом Гриффиндора расспрашивали Гермиону и Невилла. Девочки взвизгивали и жалели профессора Люпина. И все откровенно завидовали благословению фей. Потом Дамблдор представил Аластера Моуди, которому сдержанно похлопали, сказал, что миссис Уизли будет помогать мистеру Филчу. Мол, ли не хлопали. Затем спели гимн, и студенты разошлись по гостиным. Северус вслед за другими деканами вошел в кабинет Дамблдора на традиционный пицсовет. Домовики уже сервировали чай. Кроме того, на столике завлекательно поблескивали бутылки с вином, огневиски и любимой директорской медовухой. «Ну, с новым учебным годом!» — поднял бокал Дамблдор. Деканы чокнулись. «А все-таки, Альбус, не выдержала МакГонагал, почему ты взял на работу Молли? Филч же отлично справляется. По крайней мере, я надеюсь, что лично она не настолько отвратительна, как ее вечные вапиллеры», — сказал Флитвик. «Надо приставить ее пасти близнецов», — предложил Снейп. «А эта идея», — улыбнулась Спраут. «Ну что вы, друзья мои», — добродушно проговорил Дамблдор. «Я уверен, что все будет хорошо. Мол ли так тяжело, ей нужна помощь». Флитвик покачал головой. Впрочем, деканам еще было что обсудить. Пиццовет продолжился вплоть до последнего глотка медовухи. Джинни Уизли с тяжелым вздохом вытянулась под одеялом. Это был длинный и суматошный день. Она никогда не была нигде, кроме косой аллеи, да и то редко. Пару раз навещала Лавгудов, живущих по соседству. Но там было неинтересно. Ну в самом деле, сколько можно слушать про морщерогих кизляков и прочих выдуманных монстров. У тетки Мюрелли то веселее. Та обожала сплетни и часто рассказывала гадости про разных людей. А тут такая толпа, путешествие, сперва на поезде, потом на лодках. Огромный волшебный замок, распределение. Джинни даже хотела рискнуть и попроситься у шляпы на Слизерин, чтобы быть поближе к Гарри Поттеру, но потом испугалась. Уж слишком привыкла верить в ужасы про змеи их декана, взахлеб пересказываемые близнецами. Все-таки на Гриффиндоре были братья. Не то чтобы Джинни постоянно нуждалась в их обществе, но так было привычнее. На Гарри Поттера она смогла посмотреть издали. Тот о чем-то болтал со слизеринцами, не забывая передавать соседям по столу блюда и подливать сок в бокалы сидящих рядом девушек. Джинни вздохнула. Настоящий джентльмен. Не то что братья. Особенно Рон. За столом Гриффиндора многие с завистью поглядывали на Грейнджера и Лонгботтома. Джинни тоже позавидовала приключению во Франции и кольцу на пальце лохматой Маглокровки. Ничего, у нее получше будет, у нее все будет. И Джинни уснула. Молли брезгливо оглядела положенную ей комнатку. Ничего, сойдет. Главное, что она в Хогвартсе. Джинни замечательно смотрелась за столом Гриффиндора. А это главное. Уроки шли своим чередом. Моуди порыкивал на студентов и пугал их воплями про постоянную бдительность. Лонгботтом расплавил свой первый в этом году котел на зельях. Шеймус Финниган поджег парту на чарах. Гарри Поттер задумался о том, что слава может сильно отравлять жизнь.